«Твои пророчества меня не устрашат, Алан», — сказал лорд Ментейт. «Как бы коротка ни была отпущенная мне жизнь, нет того ясновидца, который мог бы увидеть ее конец». «Замолчите ради всего святого!» — воскликнула Эннет, прерывая его. «Ведь вы же знаете его нрав и знаете, что он не терпит...» «Не бойся, Эннет», — сказал Алан, перебивая ее. «Мысли мои ясны, и душа спокойна. Что касается тебя, Ментейт, — продолжал он, обращаясь к графу, — то знай, мои взоры искали тебя на полях сражений, усеянных телами горцев из Верхней и Нижней Шотландии, так густо, как густо усеяны грачами ветви этих вековых деревьев», — и он указал на рощу, видневшуюся за окном. «Мои взоры искали тебя, но твоего трупа там не было. Мои взоры искали тебя в рядах захваченных в плен и обезоруженных воинов, выстроенных во дворе старинной полуразрушенной крепости. Залп за залпом вражеские пули сыпались на них. Взвод за взводом они падали, как сухие осенние листья. Но тебя не было среди них. Я видел, как воздвигают помосты и готовят плахи. Видел землю, посыпанную опилками, священника с молитвенником и палача с топором. Но и здесь мои взоры не нашли тебя». «Так значит, мне судьбой предназначено виселица», — сказал лорд Ментейт. «Однако я надеюсь, что меня избавят от петли, хотя бы из уважения к моему старинному роду». Он произнес эти слова небрежным тоном, но в них сквозили любопытство и тайная надежда получить ответ, ибо желание заглянуть в будущее нередко овладевает даже теми, кто отказывается верить в самую возможность подобных пророчеств. «Твое знатное имя не понесет бесчестья ни от тебя, ни от твоей смерти. Трижды видел я, как горец наносит тебе удар кинжалом в грудь. Такова участь, уготованная тебе судьбой». «Скажи мне, каков этот горец, — сказал лорд Ментейт, — и я избавлю его от труда выполнять твое пророчество, если только плед его не окажется непроницаемым для пули или для острия меча». «Оружие едва ли спасет тебя, — ответил Алан, — и я не могу удовлетворить твое желание. Видение упорно отвращало от меня свое лицо». «Да будет так, — сказал лорд Ментейт. — И пусть оно останется в тумане, которым окутано твое предсказание. Это не помешает мне весело пообедать среди ваших пледов, кинжалов и юбок». «Может быть, оно и так, — отвечал Алан. — И может быть, ты прав, что наслаждаешься минутами, которые для меня отравлены предчувствием грядущих бед. Но запомни, — продолжал он, — вот это оружие, то есть... такое оружие, как это», — Алан дотронулся до рукоятки своего кинжала, — «решит твою участь». «А пока что», — заметил лорд Ментейт, — «ты, Алан, до того перепугал Эннет Лайл, что вся кровь отхлынула у нее от лица. Оставим же этот разговор, мой друг, и обратимся к тому, что мы оба понимаем одинаково хорошо. Пойдем посмотрим, как идут наши военные приготовления». Они присоединились к обществу Ангюса Маколия и его английских гостей, и в тотчас же начавшемся обсуждении военных планов Алан проявил ясность ума, трезвость и точность мышления, казалось бы, совершенно несовместимые с теми мистическими настроениями, во власти которых он только что находился.